Глава 4. Когда Расти и Ромео Берпи приехали в магазин, они нашли там Тоби Мэннинга, готового открыть универмаг и начать обслуживать покупателей, если таковым будет желание Роми. Петра Сирлс, которая работала в аптеке напротив, сидела рядом с ним. Они устроились на подлокотниках шезлонгов с биркой «Конец полной летней распродажи». «Ты уверен, что не хочешь рассказать мне об этом радиационном костюме, который будешь собирать до...» Расти посмотрел на часы. 10 часов. «Пожалуй, не стоит. Ты еще назовешь меня психом. Поезжай, док, привези эти перчатки и защитные очки и фартук. Поговори с детьми, дай мне немного времени». «Мы открываемся, босс?» — спросил Тоби, когда Ромми вылез из машины. «Нет, может, во второй половине дня. Этим утром у меня кое-какие дела». Расти уехал и уже поднялся на холм у городской площади, когда осознал, что и у Тоби, и у Петры синие нарукавные повязки.